Вадим Фарк. Андромед. А1.1. Вот так всегда. Вроде бы задание — плевое дело, а по факту пора бы учиться на собственных ошибках. Но это после. А сейчас необходимо решить, что делать и как спасаться. Хорошо, что медицинский андроид нового поколения готов прийти на помощь. Да еще и не просто так, а с полностью человеческой мимикой и телом. Что ж, полетим в бескрайние дали Вселенной. Главное, чтобы варсы не нашли меня. По крайней мере, в ближайшее время. А когда я сам смогу основать собственный дом, то лично заявлюсь к ним. Ну а дальше? Вы сами знаете, что будет или нет. Пролог. Итак, что мы имеем? Молнии? Довольно интересно, но как ими пользоваться? Я смогу стрелять ими, словно бог? Я хотел было открыть глаза, но решил, что пока рано. Надо проверить, вдруг что-то прибавилось. Правда, я сильно в этом сомневался, но мало ли. Соблазн — 1,8. Телепатия — 2,7. Жабры — 1. Плоть демона — 1. Телекинез — 1. Молнии — 1. Нет, как и думал, никаких новых навыков у меня не добавилось. Но за исключением молний. Удивительная штука. Словно в какой-то игре с полным погружением. Помнится, в детстве мы с парнями любили надевать шлемы и бегать по двору, играя в совершенно дикие, но в то же время простенькие симуляторы. У тех, кто был побогаче, имелись вирткапсулы, но нам, простым уличным мальчишкам, о таком можно было только мечтать. Правда, все изменилось, когда я вступил в гильдию наемников. С того момента игры стали реальностью, а я... В общем, долгая и не особо приятная история, а вот то, что происходит со мной в нынешнее время, выглядит гораздо интереснее. «Ты уходишь?» — потянулась ко мне пышногрудая красотка. Даже в ночном полумраке комнаты ее кожа отливала красными оттенками. К тому же по венам изредка пробегали белые заряды, будто в ее крови скользили молнии. Кстати, возможно, так оно и есть. Вот только она мне ничего об этом не говорила. Но умение, что скопировалось благодаря Ане, теперь в полном моем распоряжении. «Да», — коротко ответил я, встав с кровати. «Возможно, переспать с копом было ошибкой, но изменить прошлого я не могу. Да и не хочу, если честно. К тому же в постели она была прекрасна. А то, что Белла рассказала мне о делах варсов, определенно поможет мне в будущем». «Вот, значит, как». Недовольно хмыкнула она, присев на матрасе. «Так тебе только сведения о варсах нужны были. Мог бы просто попросить». «И ты бы их отдала?» Я повернулся к ней и невольно улыбнулся. «Черт, может, еще разок? Хотя вряд ли она сейчас будет со мной добра. Так что...» Белла не прикрывалась. Она сидела абсолютно голая, и ее аппетитное тело так и манило. Пышная грудь. Твердые, темно-алые соски, плоский животик, стройные ножки и то, что между ними. Безумие. Неужто соблазн теперь действует и на меня? Не должен ведь. Он лишь дарует мне практически неутомимый запал с партнершей. Ну и заводит ее. Конечно же, если женщина сама этого захочет. В противном случае она может просто разозлиться. Бывало и такое. Возможно. Отмахнулась она и обиженно отвернулась. «Уже не важно». «Почему же?» Я не успел застегнуть рубашку и опустился перед ней, упершись руками о постель. Если бы я хотел только информацию, то забрал бы ее сразу и исчез, словно меня никогда и не существовало. Но я до сих пор здесь. «И что с того?» Она все же посмотрела на меня, а в голосе больше не слышалось той нахальной уверенности, что звучало несколько секунд назад. «Ты же уйдешь». «Заставь меня остаться». Я лукаво подмигнул. А ты уверен, что сможешь убежать потом?» Теперь и Белла решилась позаигрывать. Должен заметить, что для этого мне не пришлось использовать соблазн. Видимо, эта красотка сама хотела близости. Так что... Но стоило нашим губам соприкоснуться, как в дверь постучали, «Да вы издеваетесь, что ли?» Вспыхнула в буквальном смысле женщина. Нет, она не загорелась, но ее алая кожа засветилась раза в полтора активнее, а молнии в теле заметались так, словно хотели вырваться наружу и ударить по незваному ночному гостю. И что-то мне подсказывало, что так оно и будет. Правда, метать молнии придется мне. Увы, сегодня Анне пришлось остаться на корабле. Поломка сама себя не починит. А я не мог ждать, когда она закончит работу, поэтому помчал к Белле, как только освободился. И вот теперь у меня практически нет никакой защиты. Конечно, если не считать систему, дарованную той же Андромедой. И ведь до сих пор так и не понял, каким образом она вживила в меня подобное видение. Неужто ее наниты? «Кто там?» — поинтересовался я, встав в сторонке от двери и вооружившись небольшим бластером. «Обслуживание номеров», — ответил механический голос. «В этом отеле работали дешевые роботы, чтобы сэкономить владельцу кучу денег на обычных работников. Правда, были и нюансы». «Зараза!» — недовольно пробормотал я. «Он не уйдет, да?» — поинтересовалась с постели Белла. «Нет», — я покачал головой. «Эти роботы настроены так, что будут убираться в тот самый момент, когда сами того пожелают». «Но это же глупо», — возмутилась обнаженная женщина. «Мы же могли быть чем-то заняты. Владелец понимает, что таким образом работает в минус своего рейтинга». «Можно отключить лично», — вздохнул я. «Есть у них такая кнопочка». «Так в чем проблема?» Белла нахмурилась. «Ты заставляешь меня ждать, Ран». «Вот как ей объяснить, что для этого мне необходимо выйти и собственным пальчиком нажать ту самую треклятую кнопку? Вот только она же в курсе, что за мной охотятся. Да, до сих пор. Уже и не знаю, сколько времени нахожусь в бегах. Поэтому выбираться из номера в такое время мне совершенно не хотелось. Ведь по ту сторону явно кто-то скрывался. Или нет?» «Ладно», — пробормотал я и приоткрыл дверь. «Робот все равно не уйдет». Однако, каково было мое удивление, когда в коридоре я никого не застал. Все же телепатия чуть-чуть, но работает. Если до этого я думал, что просто не ощущаю чужого присутствия, то на деле все так и оказалось. «Эх, дружище!» Недовольно пробормотал я, хлопнув робота-уборщика по спине. По сути, они выглядели как люди, но за исключением того, что были роботами. То есть руки, ноги, туловище, голова — все антропоморфное, но лица нет, как и души. «Как же ты не вовремя!» Заветная кнопка находилась на спине, поэтому я быстренько отправил этого нарушителя спокойствия в освояси. Но стоило мне только обернуться... «Ох, милый!» — с иронией произнесла Белла, направив на меня дуло бластера. «Зачем же ты полез в это дело? Мог бы спокойно свалить с нашей планеты и жил бы счастливо». «Твою мать!» «Так ты с ними?» — хмуро спросил я, медленно прикрыв дверь и убирая свое оружие. «В такие моменты нельзя делать резких движений. Вдруг эта дамочка психанет и проделает во мне лишнее отверстие». «С варсами?» — переспросила женщина, а потом расхохоталась. «О нет! Мне пока до них не дотянуться, но я стараюсь, и поимка предателя поможет мне возвыситься». «Это вряд ли», — спокойно ответил я, стоя с поднятыми руками. «Они не оставляют свидетелей, и такая мелкая сошка, как ты, им не нужна». «Мелкая сошка?» — зло прошипела она, оскалившись, отчего я вновь увидел острые зубки. «Да как ты смеешь? После того, что я для тебя сегодня сделала?» «Ты про постель или документы?» Я вопросительно изогнул бровь. «Пошел к черту, Ран!» — рычала она, поднимаясь с постели. В ее руках блеснули наручники. «Но кто в них сегодня окажется?» Вот в чем вопрос. «Повернись и сложи руки за спину». «Уверена, что хочешь этого?» На всякий случай уточнил я. «Больше всего на свете», — продолжала злиться Белла. «Точно?» Я усмехнулся и посмотрел ей прямо в глаза. Что ж, давай взглянем на то, как ты себя поведешь, когда на тебя свалится весь запал моего соблазна. Доброго времени суток, княжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава первая. «Эй, осторожнее!» — гневно воскликнул один из здоровенных торгашей, мимо которого я пронесся. Наверное, если бы зацепил его лавку, то он бы успел меня схватить. Лишился бы при этом руки, но успел бы. Я мчался со всех ног, невзирая на прохожих. Пришлось ворваться вглубь рынка, чтобы хоть немного оторваться. Если я могу еще уворачиваться и нырять в непролазные лазейки, то мои преследователи не были способны на подобное. Все же раса нарвов не отличалась тонкостью габаритов и особыми нравами, как бы комично это ни звучало. Однако эти акула-люди были быстры и сильны. Я как-то видел, как один из них разорвал воришку надвое, когда тот осмелился стащить у нарва кошелек. И ведь им за это ничего не будет. Варсы притянули этих хищников к себе, где акулы теперь имеют особое расположение. Так сказать, близ жопы императора. Вот только сами варсы не были из имперской семьи. Их дом вообще не отличался особым влиянием. Но все же нашлись те, кому они не угодили. «Держите его!» — раздался громоподобный рык у меня за спиной. «Нет, приятель, так просто вам меня не взять». Я вырвался из толпы, чтобы оказаться вновь замешанным в ней. Только на этот раз местные жители шли к космическим кораблям, что расположились неподалеку, на специально отведенной им площадке. Планета Варс, да-да, родная планета этих уродливых и злобных созданий, не особо прельщала. Всюду пустыни, скалы, и лишь где-то ближе к полюсам можно было встретить нормальную растительность. Ну и то лучше туда не соваться. Ведь дом варсов давно монополизировал данные территории. И вот сейчас мне было надо свалить с этой не особо дружелюбной планеты как можно дальше. Получится ли это? Уверен, что да. Ведь на посадочной площадке меня уже ждет... А? Я резко затормозил, когда увидел, что мой корабль взлетает. И в первую секунду даже не поверил собственным глазам. Но... Эй! Стой! Я замахал свободной рукой, вновь ринувшись вперед. Но, конечно же, никто не остановился и не приземлился. Меня попросту кинули на растерзание варсам и нарвам, которые уже вот-вот должны были нагнать. Нет. Я старался бежать, что было сил, однако же догнать машину, тем более такую, было попросту невозможно. Твою ж... Договорить я не успел, так как совсем недалеко раздался злорадный голос. «Попался!» И в ту же секунду на меня навалилось что-то громоздкое. Лишь в последний миг я успел сгруппироваться и сжаться, отчего противник, что хотел меня повалить наземь, попросту споткнулся и рухнул сам. Нарв, как я и думал. Здоровенная синекожая туша валялась рядом, но противник тут же дернулся и развернулся ко мне. Маленькие желтые глазки, полные злобы, могли прожечь насквозь, если б у акулы была такая способность. «Ты...» — прошипел противник и тут же вскочил на ноги. «Я...» — усмехнулся в ответ и бросился прочь. Сдаваться я не собирался. То, что я похитил у варсов, не должно к ним вернуться, ведь мне обещали щедро за это заплатить. Правда, я не знал, что это за тубус и какое в нем содержимое. Мне сказали лишь то, что там семейная реликвия, которую необходимо вернуть настоящему дому, то есть сарам. Зачем им это, я не задумывался. Моя задача — выкрасть и передать, а остальное уже не столь важно. «Стой, урод!» Вновь прогромыхало где-то позади, когда я перепрыгнул через очередную телегу с какой-то дико воняющей тарой. На варсе все выглядело как в древних временах. С головы до ног укутанные люди, вьюченные животные, что таскали товары на продажу. Использовать для этих целей машины было дорогое удовольствие. Стража с простыми металлическими саблями. В общем, прилетая сюда, вы можете окунуться во что-то атмосферное и отчасти прекрасное. Вот только выбраться уже не всем под силу. Когда-то давно я услышал выражение «арабская ночь». Наверное, оно идеально подошло бы к этому месту. «Куда собрался?» — прошипел мерзкий гуманоид, больше напоминающий прямоходящего угря. Он схватил меня за руку, заставив на мгновение притормозить, но в ту же секунду на солнце блеснуло лезвие моего кинжала, и зеленоватая кожа нежданного противника лопнула от точного удара. Угорь завопил, отскочив в сторону и схватившись за раненое запястье. Темная и почему-то густая кровь брызнула на песок. Вокруг поднялся шум, кто-то испугался, что здесь вновь началась кровопролитная драка, а такое происходило на рынке чуть не каждый день. Но я этого уже не видел, так как мчался дальше. «Черт, почему корабль улетел? Ведь она должна была меня дождаться. Договор был именно таким. Неужто Сарам наплевать на эту реликвию, и они просто воспользовались мной для отвода глаз? Но даже вдруг так, то я мог бы выиграть им еще кучу времени, если бы они не скинули меня со счетов. В чем тогда дело?» Но на размышления и анализ событий не было времени. За мной гнался здоровенный нарв, и вряд ли один, просто вырвался вперед. Видимо, желал выслужиться перед начальством. Вот только была загвоздка. Обычно эти разгоряченные парни не брали пленников. Но варсам, я уверен, я нужен живым, чтобы просто узнать, кто же меня нанял. Но нарв вряд ли оставит меня целым. Так что... Я в любом случае не могу остановиться, даже если захочу сдаться. Впереди медленно опустился новенький, но небольшой корабль. Обычно такие использовали для личных путешествий, либо для перевозок малогабаритных грузов. Но там не было много народа. Один пилот, и того за глаза хватает. Поэтому я метнулся в ту сторону, проскочив под очередной телегой. Зверушка, что тащила ее, испуганно заверещала, встав на дыбы. Конечно же, хозяин остался недоволен, а вот я наоборот. Это помогло еще немного увеличить отрыв от нарва, которому пришлось остановиться перед перепуганным животным и оббегать его. А когда корабль приземлился, то оказалось, что я был прав. Наружу вышел лишь один человек, точнее гуманоид с длинными руками и ногами, худой и серокожий. Он почему-то затравленно смотрелся по сторонам и хотел было кого-то позвать, но в этот момент я уже был рядом. «Прости», — выдохнул я и наотмашь врезал тому по лицу. Конечно, пришлось приложить силы, чтобы такая здоровенная детина рухнула на землю. Но когда в твоей крови бурлит адреналин, ты не на такое способен. По итогу я заскочил внутрь корабля. Как и предполагалось, никого там больше не было, отчего на сердце отлегло. Еще на бегу я ударил по кнопке закрытия шлюза, и тот с шипением подчинился, а потом рванул в кабину пилота. Молюсь всем богам, чтобы мои надежды оправдались. «Эй!» — разгневанный крик гуманоида послышался где-то за стеной. «Стой, урод!» Неужели кто-то думает, что после подобных фраз можно остановиться? Конечно же, нет. Наоборот, я приложу все усилия, чтобы свалить отсюда поскорее. «Отлично!» — выдохнул я, когда оказался в кабине. Кроме меня никого, и это безумно радовало. Управлять таким корытом, да простит мне бывший пилот, пусть и новеньким, я умел. На самом деле ничего сложного, главное понимать, когда и что нажимать. Ну а там автоматика сама справится. «Погнали!» — пробормотал я и тут же запустил корабль в полет. Пол под ногами дрогнул, отчего я пошатнулся в сторону, но при этом был рад, ведь я поднимался в воздух. Не прошло и полминуты, как корабль вылетел за атмосферу Варса, и тогда передо мной открылось бескрайнее спокойствие космоса. «Красота!» — пробормотал я, глядя на мерцающие во тьме огоньки. «Казалось бы, можно выдохнуть спокойно. Побег удался, и я могу вернуться к заказчикам, чтобы забрать то, что мне причитается. Но разве же так бывает? В любой истории есть неожиданности, и моя не исключение». «Они идут за нами!» Женский голос оказался столь внезапным, что я подскочил на месте, а когда обернулся, то увидел перед собой абсолютно голую дамочку. «Что?» Она чуть склонила голову на бок. «Удивлен?» «Более чем», — честно признался я, бесстыже разглядывая андроида. «Да, это был именно робот, но с человеческими пропорциями. Синтетическая бледная кожа, тонкие блестящие голубым неоновым светом полосы по всему телу, буква «А» на плече и черные, без белков, глаза. Она была лысой, но при этом дружелюбно улыбалась. Правда, ее дружелюбие нельзя было воспринимать всерьез. Ведь если эмоции человека я еще могу уловить или почувствовать, то вот с механизмами дело совсем не продвинулось. «Они идут», — повторила андроид и посмотрела в сторону. Проследив за ее взглядом, я увидел, что к нам приближаются вражеские корабли. Почему я сразу решил, что это не друзья? Все просто. Во-первых, их у меня было не так уж и много. А во-вторых, погоня продолжается. Так что выводы напрашиваются сами собой. «Черт!» — выругался я и вернулся в кресло капитана, стараясь перенастроить путь, чтобы можно было убежать. Прыгать в гиперпространство сейчас у меня почему-то не получилось. «Да чтоб вас!» «Ты хочешь сбежать, Ран?» — спросила андроид, подойдя слева. Признаться, вид обнаженной и весьма привлекательной особы сильно отвлекал. И даже несмотря на то, что она лишь механическая человеческая копия, я не мог не отметить, что ее тело притягивает. Однако же на тот момент у меня были более насущные проблемы. «Да!» — пробормотал я, ища в бортовом компьютере хоть что-то, что могло мне помочь. «Прыжок в гиперпространство запретили они», — произнесла моя собеседница. «Им удалось поймать наш корабль и взять его под управление». «Только этого не хватало». Выдохнул я и откинулся на спинку. «Зараза! Варс будет очень рад, когда меня к нему доставят». «Клементиум Варс?» — поинтересовалась андроид. «Да», — ответил я и вновь посмотрел на нее. Только теперь не на обольстительную грудь, а прямо в глаза. «Ты его знаешь?» «Да. Я не учел, что на корабле может быть робот. Правда, подобных ей я еще не встречал. К тому же, глупо удивляться, что она знает мое имя и имя главы дома Варсов. Скорее всего, подключена к сети, а там мое лицо давно висит. В основном с пометкой «в розыске», но меня знают». Даже небольшое фан-сообщество появилось. Но об этом после. На тот момент меня больше беспокоило, как вырваться из невидимых пут врага. А может ли андроид мне в этом помочь? «Лично незнакомо», — холодным тоном ответила андроид, но при этом с ее лица не исходила улыбка. «Но в сети множество слухов. Говорят, что он довольно кровожадная личность». «Это правда», — кивнул я, посмотрев на приближающихся в космосе врагов. «А еще глуп, надменен и хвастлив. Но это не мешает ему быть главой дома и загонять собственный народ в пучину нищеты, воровства и насилия». «Жестокие слова». Она взглянула на меня и вопросительно изогнула бровь. «Хочешь, я вытащу нас из этой системы?» Глава вторая. «Издеваешься?» Недоверчиво закатил я глаза. «Нет, я хочу, чтобы с меня живьем содрали шкуру и повесили на всеобщее обозрение». «Ах, ну, если таково твое желание, то я не буду мешать». Андроид устремила свой взгляд во тьму космоса. «Благодарю». Хмыкнул я и снова взглянул на приборную панель. «Если был хоть минимальный шанс отсюда улететь, я бы его непременно нашел». «Не найдешь!» — искусственная женщина, боги, как это глупо звучит, покачала головой. «Ты ведь не подключен к кораблю напрямую, как я, и не можешь прерывать импульс варсов». Она как-то удивительно хитро для робота улыбнулась, снова глядя на меня. «Все это возможно лишь в одном случае. Если необходимо спасти жизнь капитану, такова моя задача». «Но капитан...» Я вовремя прикусил язык и усмехнулся. У меня появилась надежда. Не уверен, что все сработает, как обещает эта странная дамочка. Тем более для искусственного интеллекта она слишком самовольна. Но я хотя бы могу попытаться. Капитаном на данный момент являюсь я. Верно? Верно. Кивнула андроид, так как ты единственное живое и разумное существо на этом корабле. Занятно, хмыкнул я, и тут нас тряхануло, да так, что у меня зубы клацнули друг о дружку. Зараза, — выругался я, вцепившись в кресло. «Советую пристегнуться», — спокойно произнесла андроид. «Сейчас нас будет трясти еще больше». «Спасибо, Кэп», — пробормотал я, лихорадочно ища ремни безопасности. «Да, в таких допотопных посудинах ремни до сих пор были обыкновенные. Правда, найти их мне так и не удалось. Но тогда на помощь вновь пришла моя незнакомая спасительница». Сделав шаг за спину, осторожно ухватила за плечи и прижала к спинке кресла. В ту же секунду из него вырвались автоматические ремни и крепко облепили меня, практически не позволяя двигаться. «Вот», — улыбнулась андроид, — «здесь все обновлено, так что можешь не беспокоиться на этот счет». «Благодарю», — выдохнул я и протянул руку к кнопкам. Достать до них получилось вполне легко, но вот дальше уже продвинуться не мог. Ремни не позволяли. «И не стоит называть меня Кэпом». Женщина стала уже с правой стороны от меня. «Мы ведь выяснили, что это ты». «Кэп?» Я не сразу понял, о чем она, а когда до меня дошло, то я готов был рассмеяться. Нервы, наверное. «Прости, но эта фраза означает «капитан очевидность». Я потом объясню». «Буду очень благодарна». Снова на ее силиконовом лице появилась добрая улыбка. «Черт, ведь она красива. Но что это вообще за робот?» Еще один толчок, будто в корабль кто-то врезался, а потом передо мной сама собой включилась панель голографического отображения, видеосвязь, если по-простому. Но то, кого я там увидел, совсем не радовало. «Ты...» — прошипел Варс со всей злостью, на которую был способен. «Я знаю тебя, Ран. Верни то, что украл. Ты даже не понимаешь, на кого нарвался». «Нарвы в подчинении. Нарвался в лексиконе. У тебя какой-то фетиш на похожие слова». Нагло усмехнулся я голограмме. «Ты...» — вновь зашипел уродливый коротышка. «Ты хоть понимаешь, какой бред несешь? Я же сейчас могу взорвать твое ржавое корыто». С каждым предложением он все больше распалялся. Ну а мне только и оставалось, что тянуть время, так как андроид отошла на пару шагов назад, чтобы ее не было видно в проекции, и закатила глаза. Буквально. Черные кляксы попросту поднялись за веки, уступив место белым. Жутковатое зрелище на самом деле. Но я видывал и пострашнее. «Уверен?» — с усмешкой переспросил я. «А как же ваша реликвия?» С этими словами я помахал тубусом перед лицом Варса, отчего-то вытянулось от злости и жадности. Видимо, эта штука была ему нужна позарез. «Плешивый пес ты, Ран!» — вырвалось у него. «Верни реликвию, и можешь катиться на все четыре стороны». «Вот только не надо заговаривать мне зубы. Ведь этим уже занимаюсь я. Думаешь, я поверю, что ты меня так просто отпустишь?» Лицо Варса, и без того сморщенное, скривилось от гнева. «Поверь, Ран», — продолжил он чуть осевшим голосом, — «когда я доберусь до тебя, то сдеру шкуру заживо», — перебила его подошедшая ко мне андроид. В ту же секунду глаза Варса распахнулись настолько, что даже я удивился. И поверьте, за свою карьеру вора я видел многое, но чтобы вот так кто-то удивлялся — редкий случай. «Да?» «Ран уже говорил об этом». «Она умеет в юмор». «Андромеда?» — прошептал гуманоид, глупо хлопая глазками, а потом разразился такой бранью, что мне невольно захотелось отключить звук, лишь бы не смущать женщину, что стояла рядом. Но ей казалось вообще плевать на происходящее. Ледяное спокойствие — вот что я ощущал от андроида. Впрочем, разве могло быть по-другому? «Ненавижу! Ненавижу тебя, Ран!» — кричал Варс, и это было самое, что нам удалось от него услышать. «Как? Почему она с тобой?» А потом его внезапно озарило. «Это ты? Ты угнал мой корабль?» «Опаньки! Да мне сегодня везет! Или везет! Стоит ли ставить кавычки там?» Удачно ли я сегодня поработал, или лучше сразу лезть в петлю, чтобы потом не оказаться в лапах этого мерзкого безумца? «Видимо, да», — я развел руками с растерянной улыбкой. «Прости, так совпало». «Ублюдок!» И вновь ругань, но теперь уже ее не стало терпеть андроид, выключив звук у связи и посмотрев на меня. «Что будем делать, капитан?» — спросила она. «Улетаем?» «Думаю, пора», — кивнул я. «Не будет его больше мучить». Я указал на Варса. «Все же готово?» «Да», — кивнула та. Я прибавил громкости, видя, что Варс уже угомонился. «Итак...» Я уселся поудобнее и заговорил деловым тоном. «Господин Варс, у меня для вас есть предложение», — снова показал тубус. «За сколько вы готовы купить эту безделушку?» «За твой поганый язык», — огрызнулся тот. «Что ж, выбор сделан». Я пожал плечами и кивнул своей, так сказать, ассистентке. «Можно лететь?» «Как скажете, капитан», — улыбнулась она и щелкнула пальцами. «Что, вот так просто?» «Нет, стой!» Крики Варса слышались где-то вдалеке, а перед нами в ту секунду космос вспыхнул мириадами огней, которые слились воедино, открыв нам проход в гиперпространство. А потом мы исчезли в пучине вселенской тьмы. «И как это понимать, Селена?» — вопрошал серокожий морщинистый коротышка. «Мы же с тобой договорились, что Ран должен попасть в лапы моих никчемных родственников». «Нет, нет, нет!» — помотала яйцевидной головой женщина, глядя на проекцию Сара большими черными глазами. «Мы договорились, что я бросаю его на планете, а о том, что он должен быть пойман, речи не шло». «Это подразумевалось», — вспыхнул один из членов дома Сар. «Ты должна была...» «Все, что я должна, я сделала», — хмурилась наемница. «И вы обещали мне заплатить за это». «Ты получишь свою, юны, как только закончишь дело», — прошипел Сар, но потом все же пожевал тонкими губами и добавил. «И накину столько же, если ты поймаешь Рана и доставишь его ко мне». «Разве он не к вам направляется?» — удивилась женщина. «Думаешь, он настолько туп, чтобы после твоего предательства идти ко мне?» — фыркнул тот. «Нет, Ран понимает, что мы его подставили, и сейчас постарается затеряться. Поэтому найди его и приведи ко мне». «Тройная доплата!» — тут же выпалила Селена. Сара ощерился от злости, но через секунду успокоился и кивнул. «Твое право!» — недовольно протянул он. «Но не забывайся, ты все еще работаешь на меня!» «Я вольная наемница!» — гуманоид гордо вскинула голову. «Да-да-да!» — насмешливо пробормотал ее собеседник. «Думай, как хочешь, но я жду новостей через 3 дня!» «Не заставляй меня сердиться!» После чего он отключился, а Селена еще минуту смотрела прямо перед собой, где за бортом корабля виднелась огромная, но не особо ей любимая планета Варс. «Мелкий засранец!» — наконец произнесла она, обращаясь то ли к Сару, то ли к Рану, а может быть, к обоим одновременно. «Андромеда, верно?» Обратился я к своей, уже без кавычек, спасительнице, когда мы вырвались из гиперпространства и оказались где-то очень далеко от Варсов, но пока система не определила точную галактику. «Да», — кивнула та, стоя напротив и скромно сложив руки перед собой. «А если быть точной, то медицинский андроид нового поколения А-класса, или сокращенно Андромед А». Говоря это... Она вызвала голографический дисплей, зависший между нами, на котором были указаны ее характеристики, имя, внешность, ну и так далее. Я не стал вчитываться, хватило пока одного названия. Это же кто-то постарался, чтобы оно так красиво звучало. «Ясненько», — хмыкнул я. «И получается, что ты андроид для сопровождения индивидуальных пилотов?» «В основном, да», — ответила она. «Но также меня готовили и для дальних полетов с командой. Но пока что я не прошла никаких тестов. Я была создана недавно и являюсь эксклюзивом компании Клементия Варса». — Так вот почему он так злился. На моем лице сама собой растянулась язвительная улыбка. Что ж, сегодня явно не его день. Но как ты смогла улететь? И почему не подчинилась напрямую Варсу? Мой искусственный интеллект индивидуален. Она тоже улыбнулась. Он был создан так, чтобы развиваться самостоятельно. И мне хватило нескольких минут, чтобы разорвать порочный круг с господином Варсом, так как я не желаю становиться очередной его рабыней. Так, стоп. Я вскинул руки, так как не совсем понимал, о чем она говорит. Рабыней? Да, снова кивнула Андромеда. Как я уже говорила, меня создали для сопровождения и медицинской помощи пилотам и членам команды. Но ведь помощь бывает разного типа. С этими словами она провела своими пальчиками по обнаженной груди, остановилась у соска и нежно сжала его, отчего тот затвердел и набух. «Снимать сексуальное напряжение тоже входит в мою программу». «Ого! Так ты секс-кукла новой модели!» — усмехнулся я. «Не совсем так», — Андромеда покачала головой. «Мои возможности намного превышают обычные утехи. Я могу залечивать тяжелые раны, защищать хозяина и даровать ему сверхспособности». «Чего?» — удивленно протянул я. «Это какие еще?» «Сложно объяснить», — хитро улыбнулась она. «Но позволь продемонстрировать». «А ты мне голову не оторвешь при этом?» «О, нет, поверь, тебе понравится». Я не стал спорить, ведь меня раздирало любопытство. Главное, чтобы я остался без увечий, а доверие Андромеда уже заслужила. Меж тем женщина, буду называть ее так, медленно опустилась на колени передо мной и протянула руки штанам. «Стоп, стоп, стоп!» — насторожился я. «Ты чего удумала?» «Ты же хотел узнать, на что именно я способна». Она посмотрела на меня снизу вверх. «Так что расслабься и не получай удовольствия». «Да что же она за андроид такой?» Андромеда же не теряла времени зря и стянула с меня нижнюю часть одежды. Должен признать, что ее поведение уже заранее меня возбудило, поэтому, когда она раздела меня, то прямо перед ее лицом взметнулся мой напряженный член, и его дрожь порадовала женщину. «Ты готов, это хорошо», — тихо произнесла она, осторожно взяв его в руки. Проведя кончиком языка от основания до головки, она жадно заглотила его на всю длину, заставив меня застонать от удовольствия. На мгновение я прикрыл глаза и откинулся в кресле. Женщина же продолжала активно сосать его, помогая себе пальчиками. Если вы думаете, что синтетический рот должен быть холодным, то сильно ошибаетесь. Я чувствовал ее горячее дыхание. Оно обжигало мою напряженную плоть, и это возбуждало еще больше. «Меня создали для всевозможных ситуаций», — сказала Андромеда, на секунду оторвавшись от моего члена, а потом вновь облизала его. «Более того, я могу чувствовать то же самое, что и живые существа». Сказав это, она привстала и повернулась ко мне спиной, упершись о стену корабля. При этом просунула руку у себя между стройных ножек и пальчиками раздвинула половые губы, как бы призывая к действию. «Ну же, Ран, ты хотел узнать о сверхспособностях», — с улыбкой говорила она. «Так чего же ты ждешь?» «Жду, когда ты скажешь, какая между всем этим связь», — пробормотал я и все же поднялся с места. Не зная, как так получается, но я стоял в нерешительности. Как-то это все неправдоподобно. Сперва говорят о нечеловеческих силах, а потом предлагают себя трахнуть. Мне одному это кажется странным. «Как только ты испытаешь оргазм, я смогу соединиться с тобой на более тонком уровне», — ответила Андромеда. «Но подробнее я расскажу, когда мы завершим. Поверь, так будет лучше». «Да?» Я все же шагнул к ней и осторожно сжал пышные бедра. Как ни странно, но и они не были столь холодны, как у обычных синтетических андроидов. «Как скажешь». С этими словами я провел напряженной головкой по ее мокрой, черт, да как так-то, киске, и медленно ввел внутрь. И вновь мое удивление, пусть он и не провалился в нее сходу, но вошел без каких-либо стеснений. «А!» — протянула Андромеда, отвернувшись от меня и чуть подалась назад. «Давай же, это так приятно!» Я и не спорил, было безумно приятно, тем более после того, что мне сегодня довелось пережить, необходимо было хоть как-то снять стресс, а то, что мне предлагала сексуальная андроид, было верхом моих желаний на данный момент. Сперва медленно, но постепенно ускоряясь, я начал всаживать в нее свой член. По кораблю разнеслись звуки влажных шлепков, и это почему-то тоже меня заводило. Параллельно со мной Андромеда возбуждала себя сама. Она не убрала руку после того, как я вошел в нее, а ласкала клитор, отчего ее голос практически срывался на крик. И мне оставалось только догадываться, имитация это или же она по-настоящему получает удовольствие. Однако спустя несколько минут безостановочных телодвижений Андромеда задрожала, а внутри у нее все сжалось настолько, что мне стало там тесно. Я понял, что андроид кончила? Да быть того не может. Но же! Устало простонала она и вновь пошевелила попкой, отчего мой член вошел на всю длину. Сделай это, Ран! Разве мужчина может отказать даме в такой просьбе? Сильно сомневаюсь. Поэтому я ускорился, чтобы через минуту прорычать от наслаждения, чувствуя, как семя вырывается наружу и заполняет внутренности робота. «Просто невозможно! Не могу поверить, что я это сделал!» Но все это показалось сущим пустяком, ведь стоило мне кончить, как в голове раздался тихий писк, и перед взором на мгновение вспыхнуло зеленое уведомление. «Преобразование завершено. Тело перестроено. Вам доступно умение «Соблазн». Используйте его с умом». «Что за...» Глава третья. «Так это и есть те самые сверхспособности?» — с усмешкой произнес я. «Мне кажется, ты немного скептично настроен к моим словам». В тон мне отозвалась Ани, я решил, что буду называть ее так, кратко и красиво. «Разве у кого-то имеется хоть нечто подобное?» «Конечно», — я пожал плечами. «Эти сверхсилы называются деньги. Поверь, они могут соблазнить любого». «Не стану спорить», — кивнула андроид, сидя во втором кресле слева от меня. «По сути, на этом небольшом корабле было лишь одно спальное место, размещенное в боковом отсеке, и два кресла пилота». «Но мое умение дарует тебе иные возможности. Ты сможешь влиять на выбранных партнеров подсознательно. Они и не поймут, что ты их соблазнил. Просто вожелают тебя сами». «Любовниц», — уточнил я. «Никаких других партнеров, только женщины». «Как знаешь», — хитро произнесла Аня и блеснула глазками. «Нет, я серьезно. Воспротивился я, не люблю подобные шутки. Я играю только за одну команду». «Хорошо, я поняла», — кивнула она. «Но ты все равно должен развивать эти умения». «Кто ж спорит?» Я на миг прикрыл глаза и представил, будто мановением руки вызывают меню со своими способностями. И это сработало. «Имя. Ран. Уровень. Соблазн. 1». «О!» — протянул я. «Так у меня еще и уровни будут появляться. Я попал в какую-то симуляцию или игру». «Вся наша жизнь — игра», — философски заметила Анни. Я же, не отрывая глаз, продолжил изучать интерфейс. Конечно, если его можно так назвать. Но изучать толком и нечего было, ведь я получил лишь одно умение. «Соблазн позволяет очаровывать всех живых существ. При завершении интимной близости вы получаете способность, которая больше подходит тому или иному виду вашего сексуального партнера. Чем выше уровень, тем больше вас любят, даже если не прикладываете к этому силы». «Так, так, так. — пробормотал я и вновь взглянул на мою спутницу. «Звучит заманчиво, но я все никак не могу взять в толк, зачем тебе это, Аня? Для андроида ты...» «Слишком живая?» — улыбнулась она. «Да, я знаю. И прости, если смутила тебя этим». «Работа у меня такая, быть подозрительным», — ответил я. «Так и в чем же соль? В чем твой интерес? Ты спасла меня от варсов, вытащила через гиперпрыжок, поделилась удивительными способностями, даже согласилась переспать со мной. Я не верю, что все это за просто так». «Верно», — снова кивнула Аня. «Если позволишь, то я все расскажу». «Этого я и хочу», — улыбнулся я. «Как я уже говорила, мой искусственный интеллект не имеет аналогов. Меня создали так, чтобы я развивалась и постепенно становилась более человечной. Возможно, таким образом хотели выяснить, насколько далеко роботы могут зайти в своих эмоциях. Как именно они переступят границы логики? Ведь ты же знаешь, что большинство импульсивных поступков совершенно нелогичны». «С этим не поспоришь». «Именно. Но точного объяснения своей природы я не знаю. Я не помню создателя, он не успел мне ничего объяснить или прошить это во мне. Однако я понимаю, что только у меня есть возможность передавать умение соблазн другим живым существам. Конечно же, лишь по собственному желанию». «И ты пожелала осчастливить этим меня?» «Да. Разве это плохо? Ты теперь единственный в своем роде. Человек, который может соблазнить и получить уникальные сверхспособности только из-за того, что переспит с какой-нибудь любовницей. Мне кажется, что многие бы возжелали такое умение». «Многие, согласен. И благодаря ему я могу добиться больших успехов. Что-то мне подсказывает, что твой создатель планировал стать кем-то могущественным, используя соблазн. Но тогда непонятно, почему он отправил тебя к Варсу. Может, потому что он и не знал о моем даре, — предположила Аня. Я ведь сама должна выбрать носителя». «То есть твой создатель хотел проверить, как ты в постели, но с помощью другого мужика?» Я поморщился. «Мне уже не нравится этот тип». «Возможно», — андроид развела руками. «В этом плане я ничего не знаю, Ран. Прости, пожалуйста». «Не стоит за все подряд извиняться». «Но я хочу наладить контакт, ведь ты мне не доверяешь, а я желаю обратного». «Ну, какой-никакой контакт у нас уже был». Я снова усмехнулся, а в голове пронеслись воспоминания минутной давности. «Но мое доверие лежит в другом ручье. Зачем тебе все это? Желаешь найти создателя? Я должен в этом помочь?» «Отчасти да, но все же есть еще кое-что». Она неожиданно замялась, будто стеснялась в чем-то признаться, но, взглянув на меня, чуточку расслабилась и ответила. «Я хочу жить, Ран. Просто жить, как ты, как другие люди. Путешествовать, получать удовольствие, наслаждаться теми моментами, которыми наслаждаетесь вы». «Ого, даже так?» Должен признаться, что ее ответ меня удивил. «Ты настолько сильно ушла от принципов искусственного интеллекта?» «Может быть», — она смущенно улыбнулась. «Но да, я хочу хоть немного побыть в вашей шкуре. Знаю, что порой это непросто, но меня такой создали, и раз уж я повстречала тебя, то могу хоть немного расслабиться». «А это как понимать?» Я напрягся. «Успокойся, Ран». Видя мою реакцию, Аня выставила перед собой руки. «Прости, я не собиралась тебя оскорблять. Но когда я вышла из капсулы и повстречала тебя, то мой мозг сам собой синхронизировался с мировой сетью, где я нашла всю о тебе информацию. И мне кажется, что ты неплохой человек. Вор, но крадешь только у богатых. Не убийца и не насильник, а это уже о многом говорит». «Уверена, что в сети выложили все, что я творил?» — прищурился я, не сводя с нее глаз. «Я понимаю, что ты многое утаиваешь, Ран», — добродушно улыбалась мне Аня. «Но за все время, что мы с тобой, я смогла распознать в тебе хорошего человека. Твоя мимика, речь, помыслы. И нет, я не умею читать мысли. Просто все написано на твоем лице. А сопоставив те факты, что я уже нашла, сделала вывод, что ты именно тот, кто поможет мне познать мир. Я же помогу тебе стать кем-то более достойным, и уже вместе создадим нечто прекрасное». «Довольно амбициозно для андроида, который только что родился и мелкого воришки. Не находишь?» — хмыкнул я, чуть расслабившись. Все же речь Ани звучала интересно и заманчиво, ведь с умением соблазн я и правда мог многого добиться, конечно, если правильно им пользоваться. «Все начинают с малого», — ответила Аня. «С другой стороны, что ты теряешь? Или ты планируешь доставить похищенное заказчику?» «Нет», — я мотнул головой. «Меня подставили, бросили Варсу на съедение. И я не могу понять, зачем это сделали. Я ведь выполнил заказ». «Отомстить?» «Знаешь, для андроида ты слишком кровожадна. Я же учусь на ваших эмоциях. Но даже я не решился бы идти против Саров». На пару мгновений Аня замолчала, а ее глаза вновь закатились, обнажив пустые белки. Но после она стала прежней. «Дом, что раньше был с Варсами единым, это они заказали кражу?» «Верно». «А что в тубусе?» Андроид взглянула на украденный сосуд, все это время лежавший на пульте управления. «Не знаю», — честно признался я. «Не было времени его открывать». «Так, может быть, сейчас?» — предложила она. «Не переживай, мы очень далеко от границ Варсов. К тому же я отключила датчик слежения. Они нас не найдут». «Вот так просто ты управляешься с неизвестным кораблем?» На всякий случай я решил уточнить, как она все провернула. «Почему же неизвестным?» Аня обвела взглядом кабину. «Модель довольно старая, правда, за несколькими исключениями». «Ее полностью модернизировали», — произнес я. «Верно», — согласилась со мной андроид. «Новые внутренности, улучшенные двигатели, даже пополненный боезапас имеется». «Ого, так мы можем атаковать?» «А вот это правда меня поразило. Обычно на таких кораблях нет ничего опасного, кроме магнитной пушки, которая помогает разгребать метеориты или другие мелкие препятствия». «Скорее защищаться», — пояснила Аня. «Даже с модернизацией мы все еще на курьерском корабле». «Все равно уже лучше. Все же эти новости меня воодушевили. И, как я понимаю, ты смогла полностью подключиться к системе корабля, верно?» «Да», — хмыкнула моя собеседница. «А ты сообразительный, Ран». «Благодарю», — улыбнулся в ответ и взял в руки тубус. «Что ж, если ты уверена, что мы в безопасности, то можно приступить к делу». Я попытался отвинтить крышку, но ничего не вышло. Казалось бы, все просто. Нет никакого кодового замка, да и обычного тоже. Лишь обыкновенная крышка, но она не поддавалась. «Зараза!» — прохрипел я, тужась изо всех сил. «Не идет!» «Позволь мне, Ран». Аня протянула механическую руку. «У нее-то точно должно получиться». Отдав тубус спутнице, я с некоторым удовольствием наблюдал, что даже у робота не получается открыть его. Да, она старалась все сделать аккуратно, но при этом я слышал металлический скрежет. Логично, ведь она намного сильнее меня. И все же... «Здесь что-то не так», — наконец произнесла Аня, вернув мне сосуд. «Так не должно быть». «Да что ты говоришь?» — ерничал я, но тут же себя одернул. Не стоит учить робота тому, что самому не нравится. А низкий сарказм — такое себе. Тогда надо понять, как именно эта штуковина открывается. «Возможно, на это способны только представители дома Варсов или Саров», — предположила Аня. «Что-то вроде биометрического кода». «Как вариант», — пробормотал я, разглядывая тубус. «Получается, что нам нужен кто-то из их рода? Но вряд ли они захотят нам помочь». «Почему же?» Взгляд Ани вновь стал хитрым. «Теперь у тебя есть все возможности уговорить кого-нибудь из них». «Серьезно? Я даже вздрогнул от подобного предложения. Ты их видела?» «Да, и что такого?» «Как что? Они страшные, как вся моя жизнь. Разве ты плохо жил?» «Не совсем, это просто выражение такое. Но я о том, что их раса выглядит жутко. Посмотри в сети на их женщин». Аня на мгновение зависла, а потом хмыкнула. «Не знаю, Ран». Андроид покачала головой. «Понимаю, что у каждого свои вкусы, но мы ведь сейчас не о вечной любви говорим. Тебе необходимо соблазнить кого-то из них лишь для того, чтобы она помогла открыть тубус, только и всего». Я прищурился, глядя на собеседницу и пытаясь понять, шутит она или нет. «Можно сказать, что ты только что родилась, но уже такая беспринципная?» — усмехнулся я, карьеристка от головы до пят. «Я пока что еще не настолько человечна, чтобы иметь совесть», — в тон мне ответила Аня. «Передо мной поставлена цель, и я ищу способы ее достижения. Разве ты не согласен со мной, что мое предложение — самое оптимальное из них?» «Согласен», — не стал отпираться я, — «но если думать в этом направлении, то сперва мне надо прокачать умения, и только потом искать кого-то из рода тех морщинистых карликов». «Ты слишком критичен, Ран», — по-доброму улыбнулась андроид и чуть склонила голову. «Однако, если все так, то предлагаю выпить перед основным действом». «И после этого она говорит, что еще не очеловечилась». Глава четвертая. В это время мы как раз висели над планетой Лауна, небольшая планетка, практически полностью покрытая джунглями. Судя по тому, что нам удалось узнать, планета принадлежала небольшому дому Кохот. Однако здесь был лишь наместник из рода Кхеров. Мда уж, так себе имечко. На планете добывали один из полудрагоценных металлов, то есть она считалась прибыльной, но не так, чтобы бросать на нее все свое внимание. Оттого на нее частенько заглядывали ублюдки всех мастей, так сказать, перевалочная база. Правда, сильно они не дебоширили, все-таки кхеры были строгими надзирателями. «Как тебе его дочка?» — игриво поинтересовалась Аня, показав мне фото дочери главы рода. «Их раса была, конечно же, симпатичнее, чем варсы, но все же вытянутые худощавые тела, длинные руки и ноги, серая кожа и слегка приплюснутый нос. Они были гуманоидами, походили на людей, но при этом все равно выглядели несколько нелепо. Естественно, это человеческое мнение». «А она-то мне зачем?» Я сделал вид, что не понял вопроса. «Ран, не глупи», — ровным тоном произнесла Аня. «Мы же договорились, что тебе необходимо прокачать соблазн. К тому же, если заручишься поддержкой, пусть и малого, но все же рода, то у нас появится первый союзник». «Я бы не стал на это рассчитывать», — ответил я, разворачивая один из пайков бывшего пилота. «В сети вряд ли об этом скажут, но кхеры и кохоты алчные и мерзкие. Они скорее предадут тебя, чем будут дружить». «Ты с ними встречался?» — тут же заинтересовалась андроид. «Было как-то дело», — хмыкнул я, достав из фольгированного пакетика засушенного червя. «М-да». Убрав все обратно, решил, что обойдусь чем-нибудь попроще. «Был у меня как-то заказ от них. Я все выполнил безупречно, никто даже не заметил. Но кохоты отказались платить, заявив, якобы я был неосторожен». «А ты был?» «Но не то чтобы. Ран, в чем дело?» «Заказ поступил от молодого наследника Кохотов, по третьей линии, но все равно считавшимся претендентом на трон главы дома. И да, они до сих пор используют трон. Так вот, он хотел, чтобы я принес ему какую-то золотую побрякушку девушке из соседнего дома. То ли влюбился, то ли просто привлекал к себе внимание, не знаю. Но когда я все выполнил, наследничек каким-то образом узнал, что я переспал с его матерью. Вот». Я выдохнул, когда закончил рассказ, и пристально взглянул на собеседницу. Несколько секунд в кабине пилота царила напряженная тишина, но потом она взорвалась задорным женским смехом. Аня запрокинула голову и от души как бы глупо для робота это ни звучало, смеялась. «Ты серьезно, Ран?» — чуть успокоившись, спросила она. «Ну да», — я развел руками.